Бэрон поставил патрульную машину у Хойт-Понт, потом пересел в свою и поехал домой. Следующие 2 часа он собирал вещи, раздумывая, стоит ли бежать, опасаясь, что его коллеги, которым Скарф его, должно быть, заложил, сейчас за ним придут. Но все же решил сначала узнать, что происходит. Он вернулся на Коммерческую улицу и расспросил знакомого полицейского из департамента. Тот сообщил ему, что убили Дюпре, и убийцу еще не нашли. Остров обыскивают. Мэйси ранена. Терри Скарф, который оказался тоже в этом замешан, погиб от руки Мэйси. Бэрона очень порадовала новость о смерти Скарфа. Этот замухрышка мог в любой момент выдать его полиции. Бэрон вернулся домой, испытывая некоторое облегчение, хотя бы с этим удалось справиться. И тут же почувствовал растущее желание, ради удовлетворения которого он рискнул карьерой, страхом попасть в тюрьму из-за людей, которых, в общем, даже не знал. Он ничего не мог с этим поделать. Ему пообещали вознаграждение. Липска, поляк, представляющий в Портленде интересы бостонской группировки, выполнит свое слово и не станет больше его шантажировать. Бэрон почувствовал растущее возбуждение и приятное покалывание в промежности. Он позвонил. «Да, это я. Там что-то не так. Копы поехали на остров». Он рассказал Липске все, что ему удалось узнать. «Теперь я хочу получить то, что мне причитается». Он вздохнул с облегчением, когда услышал ответ. «Да, я тебе должен. Но обещаю тебя порадовать». «Ты меня заинтриговал», — ухмыльнулся полицейский.